Она старалась изо всех сил, угощала гостя полузабытыми лакомствами, кожей кита, нерпичьими ребрышками, замороженной морожкой. «Нам еще много надо сделать, чтобы наш народ стал подлинным хозяином на собственной земле». Когда Гэму подошел к самолетику, который должен был доставить его, Дженни и журналиста местного радио на остров Малый Диомид, он все еще сомневался, что ему удастся повторить свое детское путешествие на этот островок в Беринговом проливе. 7 лет перед самой войной, когда еще не было отменено соглашение между Америкой и Советским Союзом о безвизовых поездках местных жителей, дед взял Гэму на свой вельбот. По воспоминаниям, которые остались в памяти и со временем не потускнели, жизнь на американском острове тогда мало чем отличалась от жизни соплеменников на советском берегу. Гэму уселся на место второго пилота, который отсутствовал. Остальные пассажиры едва втиснулись позади него. Полет продолжался около часа. И все это время он не отрывал пристального взгляда от открывающейся перед ним картины. Тундровый пейзаж полуострова Сьюарт мало чем отличался от такой же земли на Чукотке, где-нибудь между бухтой Провидения и бухтой Лаврентия. Ниточки небольших ручейков, блестевших льдом, озерца, склоны холмов и скалистых сопок. За мысом Принца Уэльского, который в хорошую погоду виден с мыса Дежнева, с того места за Уэленским маяком, которое служило Гэму читальным залом, открылась такая ширь, что захватила дух. Показались острова Диомида, словно плывущие рядом и окаменевшие сказочные морские звери. За ними мыс Дежнева, не спадающий к проливу склон, на котором можно было разглядеть новый памятник Семену Дежневу, выполненный в виде маяка с бронзовым бюстом отважного землепроходца. Дальше – жилища старинного эскимосского селения Наукан. Они были построены так прочно на века, что не разрушились после того, как опустели. И казалось, что просто никто из жителей не вышел на шум самолета. Пилот сделал резкий вираж и зашел на узкий пролив между островами Диомида с северной стороны. Небольшая, отмеченная металлическими бочками, посадочная площадка разместилась на льду как раз по линии государственной границы между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Когда остановился пропеллер, к самолету подошел седовласый импозантный старик в белой камлейке и сказал по-чукотски: «Здравствуй, выходи, будешь жить у меня». Домики инолигцев цеплялись за крутой скалистый склон островка, и жилище Дуайта Мылыгрока располагалось на южной оконечности, выше других домов. Дуайту уже было за 80, но Гэму помнил его стройным юношей, лучшим исполнителем танцев охотников на крупного морского зверя Берингова пролива. Правда это или легенда, но в Уэлении поговаривали, что Атык, родич Гэму, уэленский певец, был сводным братом Мылыгрока. По старинному обычаю, когда-то их отцы на время обменяли женами, чтобы закрепить на века дружбу. И родились 2 брата, равно наделенные талантом создавать новые песни и танцы, прославляющий жизнь человека на самом краю его возможностей. После ужина, когда они остались одни, Гэмо, как бы между прочим, спросил об этом. «Я тоже слышал эту легенду, но точно не знаю, было ли это на самом деле. Мои родители давно умерли, и я не успел спросить их об этом». «А ты кто же умер?» — сообщил Гэмо. «Он был моим двоюродным дедом с материнской стороны». «Вот видишь, мы с тобой родственники, и чтобы нам свидеться, потребовалось почти полстолетия. Разве это по-человечески? Кто в этом виноват? И наши, и ваши политики», — сердито заметил Мылыгрок. «Сволочной народ». Гэмо наслаждался разговором со стариком, который прекрасно знал чукотский. Иногда переходили на английский. Несколько раз Дуайт Мылыгрок пытался заговорить по-русски, но у него это не получалось. «Во время последней большой войны с Германией, — рассказал он, — когда наши страны были союзниками, я работал с вашими летчиками, которые останавливались в аэропорту Нома, чтобы продолжить долгий путь через всю Сибирь на фронт. Они летели на наших самолетах. Хорошие ребята». И тут Дуайт Мылыгрок вдруг выдал порцию такого красочного русского мата, что Гэмо от неожиданности и смеха чуть не свалился со стула. Окно домика Мылыгрока, построенного, как он признался, из упаковки, в которой на остров привезли новую школу, смотрело прямо на советский остров, называемый русскими то остров Ратманова, то Большой Диомид, хотя он испокон веков имел исконно эскимосское название – Имаклик. Всего в 4 километрах отсюда находилась родная советская земля. «Самый лучший мир», как твердила на протяжении почти 70-летий пропаганда большевиков. А здесь, правда, не бог весть в каком комфорте, жили нормальной, спокойной, собственной жизнью соплеменники, которые, согласно той же пропаганде, вымирали и прозябали в нищете, в пьянстве. Честно говоря, Гэмо видел ни одного пьяного эскимоса в Номе, но здесь, на острове, похоже, никто это зелье не употреблял. Даже на торжественные песнопения и танцы по случаю приезда редкого гостя все явились не только в лучших праздничных одеждах, особенно женщины, а кристально трезвые. «Похоже, у вас тут не пьют. У нас это строго запрещено», — посуровевшим голосом ответил Мылыгрок. «Даже белые, которые работают в школе, обязаны подчиняться сухому закону. Если заметят нарушение, немедленно выселят с острова. И так во всех национальных селах Аляски». «Кто же это установил? Правительство? Конгресс?» «Правительство? Конгресс!» — криво усмехнулся Мылыгрок. «Они только рады будут, если мы сопьемся и на этой почве окончательно деградируем и вымрем. Тогда у них не будет никаких проблем с грабежом Аляски, нефти, газа, золота. Выбьют всех зверей и птиц. Из морей, рек и озер вычерпают всю рыбу. А так наше существование только мешает им». Возвратившись на родину, Гэмо в своих рассказах об Аляске был достаточно осторожен, но иногда и очень откровенен, особенно среди партийных и советских администраторов Чукотского автономного округа.